Блоку. Я болен сладостным недугом, осенней эрдяною тоской. Нерасторжимым полукругом сомкнулось небо надо мной. Она везде, неуловима, трепещет, дышит и живет в рыбачьей песне, в свитках дыма, в жужжании ос и блеске вод, в шуршанье трав ее походка, в нагорном эхо, всплеске рук, и казематная решетка лишь символ смерти и разлук. Ее ли косы смоляные, как ветер смех, мгновенный взгляд? О, кто ты? Женщина? Россия? В годину черную собрат. Поведай, тайное сомненье, какою казнью искупить, чтоб на единое мгновенье твой лик прекрасный уловить.